самого Пурыха. Даже многолетняя служба воина Пурыха не должна была оказывать столь разрушительное воздействие на общинный образ мышления, ибо подразделения армий инков строились по территориально-общинному принципу, и все годы, проведенные бывшим Пурыхом, ныне воином, на военной службе, проходили в постоянном общении с членами, если не своей, то обязательно родственной Пурыху общины. Но инки, столь решительно боровшиеся за целостность общины, изобрели еще один и произвели на свет в буквальном смысле слова «другой» общественные институты, которые с не меньшей последовательностью и решительным упорством, а главное, совершенно сознательно разрушали общину. Мы имеем в виду институт Аклей, избранных девственниц или невест солнца, и их потомство, инков-бастардов, численность которых к моменту появления испанцев исчислялась многими десятками, если не сотнями тысяч человек. Очень трудно определить социальный статут этих двух слоев населения Тауантинсую. Аклии жили в домах, а точнее во дворцах, построенных специально для них. Их строили не только в столицах царств и провинций, но также и в рядовых, хотя все же чем-то отмеченных селениях, например, знаменитым идолом или источником термальных вод и тому подобное. В домах Аклией содержали самые красивые девушки. То были дочери не только Пурыхов, но и Курак. Они становились наложницами Сапаимки, его ближайших родичей. Правитель мог одаривать ими и наиболее отличившихся вассалов. Однако многие Аклии так и не вступали в брачные отношения, оставаясь до конца своих дней невестами. За ними ухаживали специально отобранные служанки, их охраняли от любых контактов с внешним миром, за сожительство с Аклией прелюбодея не просто убивали, а уничтожали весь его род, сжигали селение общины, к которой он принадлежал. Сама Аклия также умерщвлялась, даже если подверглась насилию. В Куско также находился дом невест солнца, но там жили в основном дочери сапа-инков и их ближайших родственников. На первый взгляд, судя по весьма высокочтимому положению, которое занимали в инкском обществе Аклии, а также то, что получение Аклии в жены считалось высочайшей честью, невест солнца следовало бы отнести, вне зависимости от происхождения, к представительницам высшего сословия или класса. Тем более, что Аклии, выходя замуж, становились женами самой высокой знати. Однажды, вступив в связь с мужчиной, они немедленно изымались из своих домов и уже никогда больше не возвращались туда. Если Аклия дарила жизнь сыну или дочери Сапа-инки, то ее положение в местном обществе может быть сравнимо только с положением высшего представителя неинкской знати. Наверное, именно так и следовало бы рассматривать Аклией, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что Аклии не бездельничали в своих дворцах. Целыми днями они трудились, производя огромное количество одежды, в которую одевалась практически вся знать. Даже Аклии из дома девственниц в Куско не были освобождены от этой далеко не легкой работы. Их одежда поступала в гардероб правителя и считалась священной. Только в исключительных случаях Сапа-инка одаривал ею ближайших родичей и наиболее выдающихся людей, чаще всего удачливых полководцев. Таким образом,